Грех вместо всяких доказательств, которых не имеет на своей стороне, действует насилием, уязвлением, ужалением внутренности, разлитием жгучего яда греха. Блажен, кто презрел все земное и уязвился любовью Божией, любовью небесною. Но как мало таких людей из падших сынов Адама, жалостластей, корысти, чести, в ком не действует, кого не жалит, и наоборот, в ком есть жало истинной любви к Богу и ближнему. Жало страстей и сластей изгнало жало Божией любви, места не дает ему. В иных ежедневно эти два начала борются и попеременно вытесняют друг друга, а в других и борьбы нет. Жало земное в иных вполне господствует, подавляя жало небесное. Например, в корыстолюбцах, сластолюбцах, честолюбцах, пьяницах, обманщиках, убийцах, блудниках и прелюбодеях и тому подобное. О, когда сердца наши возгорятся всецелую любовью к Отцу и Сыну и Святому Духу, животворящему, триипостасному Божеству, заповедавшему сохранить заповеди Его».